Да, здравствуйте. Оставайтесь на линии, звонок. Спасибо за ожидание. Алена Геннадьевна, это вы? Я. Звоним по долгу вашему компании «Экофинанс», «Кредит Плюс». Мы компания «МБА Финансы», специалист за этим, Алена Геннадьевна. Ведется запись разговора. На сегодняшний Алена, день, Алене, 35 340 рублей. Сумма основного долга, напомню вам, 15 000, 82 дня не оплата. Оплатить ваш кредитор требует сегодня, 26 июня. Какой период времени планируется оплата сегодня? Сейчас я скажу. Но я думаю, что ни в какой. В чем причина ваших неоплат? Причина у меня очень важная, веская. Мое нежелание. Какая? Мое нежелание. Ваше нежелание. Вы деньги брали умышленно. Я брала, чтобы они были у меня. Конечно, умышленно брала, чтобы были. Обязательно. Так эти деньги выдают мне как в благотворительном фонде. Да ладно вам. Я думала прямо в благотворительность. Не пытайтесь ёрничать на меня, это никак не кладет. Не, они как и говорили, прям дарим, да, дарим, да, берите, этого, берите. А теперь на попятную пошли, да? А, зараза. Вы чего хотите добиться? Я хочу сейчас выпить чашечку кофе и, наверное, покурить. Нет, таким общением чего хотите добиться? На меня это никак не подействует. У меня вообще твои звонки на меня никак не действуют, не поверишь. Ну, вы не сможете мне никак находить, потому что я понимаю, с кем общаюсь. С кем? С женщиной, которая не может деньги зарабатывать. А, вон как с кем, вы поняли, что. Да. Очень, очень зацепили. Либо не хотите это делать, либо не можете. Куда мне до тебя-то? Ты вон как устроилась. Самая настоящая звонилкой. Ну, у тебя такая уважаемая работа, важная, серьезная. Поэтому куда до тебя-то? Ну, начнем с того, что я специалист административного взыскания. Ой, да, начнем с того, что ты никакой не специалист административного взыскания, а самая настоящая попрошайка. Как бы тебя там ни назвали, вы попрошайте. Административно взыскивать ты ничего с курочкой не можешь, потому что это не государственный орган, а просто коммерческая организация, которая собрали в своем составе самых глупых, никому не нужных людей. Вот, и взяли им телефончики, гарнитурку китайскую, и вы упираетесь, названиваете. Вот и все. Значит, отказ от оплаты мы фиксируем. Можешь мне не оправдываться, ничего не рассказывать. Фиксируй все, что угодно, это абсолютно никоим образом на меня не повлияет, для меня это не важно. Ни та информация, которую ты доносишь, ничего. Я, конечно, понимаю, что тебе надо читать скрипт и дочитывать. Все понимаю. Но, к сожалению, я тебя не уважаю, поэтому я тебя... Дурылда, не слушаю. Не слушаю. До свидания. Долго. Я не кредитора вы это потеряли, поэтому пользовалась услугами. Здравствуйте. Компания МБ Финансы, специалист Веркенко, Маргарита Сергеевна. Ведете запись разговора. Ты буквы вспомнишь сначала, вы? Потом звони. Я. На то, что мне приходили. Вы, Анжелика Валерьевна, буквы оплачиваете. Компания не кредит. Ты позвонила, я передать буду платить. Дело, да? В юридический отдел. Угу. Не мне, а зайдите в свой личный кабинет. Свой, зайди. Свой долг. Анжелика Валерьевна, ваше дело направляется в юридический отдел уже завтра. Я сейчас в оборку вот попал. Сегодня и завтра... Есть время для того, чтобы добровольно это сделать. Уже падаю. в обморок. Анжелика Валерьевна, вы же чужие денежные средства растратили. Просто. И взяли на себя обязательства, когда подписали договор. Да, да. Согласно вашему договору, который вы подписывали. Что ж, не понимаешь, что я сижу вот над тобой издеваюсь, ты что продолжаешь там кукареку, кукареку, куда-то так. Тебе не стрёмно? 20 лет. Ты себя не уважаешь, что ли? Курица. А вы работаете вообще? Скажи, ты настолько себя не уважаешь? На фабрике работаете? Ну, я понимаю. И другие коллекторы работают, посвящают своих должников. Поэтому тебе плевать, что я тебе говорю. Анжелика Валерьевна, другие коллекторские агентства лично посещают вас. Я буду очень ждать, посмотреть на говно. На фабрике, в том числе, на которой вы работаете. На фабрике посмотрим, всей фабрикой будем, выйдем смотреть. Хорошо. Угу. Анжелика Валерьевна, выезд осуществляется за ваш счет. Давай я тебе оплачу, приезжай ко мне, хоть на тебя мартышка посмотрю. Анжелика Валерьевна. Тебе сколько надо на билет? Давай. Каждая по месту продлится. Давай, называй номер. Город, квартира 7. А потом если у вас не будет дома, к вашим, как правило, к вашим соседям обычно коллекторы заходят. И опрашивают. Нет, просто спросят, какой образ жизни ведете. Ага. Вы трудоспособный человек. Есть смысл. Новый кредитор также имеет право подать на вас в суд. Будет в судебном порядке оплачено. Так что, ты не удивляйтесь. Ты несешь такой бред. Всего вам доброго, до свидания. Дура. Нет таких долгов, которые не пришлось. Дура. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Звонок вам поступил для уточнения информации с компанией «Верес». Меня зовут Юлия Александровна, я являюсь инспектором. Он ведется запись телефона. Как ваша фамилия? Бобычева Юлия Александровна. Являюсь инспектором досудебного взыскания по взысканию просроченной задолженности. Привет, Юля, привет. Айман Наурзарбаевна. Все верно? Конечно. Звонок вам поступил для уточнения информации по микрофинансовой компании MoneyMan, где у вас имеются неоплаченные долговые обязательства. Слушай, мне кажется, ты прям как будто на волнах так качаешь и все это рассказываешь. Да, я с удовольствием вам, честно. Да. А не звонить вам. Лучше покачалась на волнах. А что, нет отпуска, что ли? А еще, через месяц. А-а-а. Через месяц вам позвоню, а потом пойду в отпуск. Хорошо. Да, ой, как хорошо. Не буду вам нервы трепать. А зачем мне их трепать? Я их не треплю. Я же пошла на работу только из-за того, что не треплю нервы. Правильно. Зачем смысл трепать нервы? Вот и правильно. Приходить нервной домой, вот и я не треплю. Я вас оповещаю, забываю. Давайте зафиксируем отказ от оплаты и будем думать о прекрасном. Прекрасно. Решать вопрос не намерена. Правильно, судебное решение? Нет. А почему же так вы остановились? У вас оплаты такие были хорошие. Взяли вы по должности, вот, получается, основного долга 30 тысяч. Уже оплатили, в принципе, почти больше половины. Ну и хватит с них. Ну как хватит? А почему не закрыли его изначально? Ну, я думаю, достаточно. Нет, ну даже основной долг. Когда перебор тоже, но ни к чему. Ну, вот, так тут даже перебора нет. Так вот, я им кинула так это, чтобы не тяскали с голоду, и хватит. Да мне кажется, они не тяскают с голоду. Нет? Вы же не одна. Нет, конечно. А нас таких много. Да, много причем. Угу. Так что решать будем вопрос как? Отказ. От добровольной оплаты. Отказ. Вот запись телефонного разговора. Правильно? А за кого звонить? Не хотите вы решать? Что ж, компания? Если кому? Нет, за кого? MoneyMan, я же вам сказала. А, MoneyMan. Ну да, хватит. У вас так много. Им хватит, да? Да. Достаточно 23 тысячи, даже самое. Нет, я переборщила. Это даже много, да? Ну да. Ну, вы знаете, что в любом случае взыскание будет продолжаться, ваш договор пойдет на принудительное взыскание. Или продолжится ваш договор по сессии, тоже кредитор мучиться долго не будет и уговаривать вас. Да. Или подаст суд и взыщет вас через судебное средство. Практику, я думаю, вы читали. Или читайте на досуге. Вашу информацию я записала. Отправлю кредитору. Вам всего доброго. Привет, ему передайте. Хорошо. Обязательно. Ну, я же записала, что получается запись. Он прослушает. Ваш привет будет передан. До свидания. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Звонок поступил вам из компании «Эверест». Инспектор Матюшкина Вероника Евгеньевна. Разговор у нас записывает. Ольга Викторовна. Да. Ольга Викторовна, звонок вам поступает из компании по поводу ваших долговых обязательств перед компанией, честное слово. 24 тысячи у вас задолженность. Данную задолженность необходимо погасить. Оплата поступит? Не скажу. Ольга Викторовна, вы находитесь на просрочке более 60 дней. Вы знаете о том, что задолженность ваша с каждым днем увеличивается, вам начисляют неустойку? Я тебе ничего не скажу. Ольга Викторовна, не ты, а вам. Не ты, а вам. Да, Ольга Викторовна, смех ваш, я не вижу здесь быть ему уместным. Слушай, я бы тебя сейчас послала, но я так понимаю, ты уже отсюда, да? Ольга Викторовна, вы работаете? А вы? Получаете. А вы, а вам? Друг работает, и он получает доход. А вы, а вам? Не первый раз. Почему? Вы не оплачиваете свою зарплату. А вы, а вам? Ольга Викторовна, это ответ для взрослой женщины, да? Которая находится на просрочке. Я думаю, тебе такого ответа будет достаточно. Угу. Проживаете в Ставрополе по прописке? Слушай, я тебя сейчас, наверное, пошлю. Ольга Викторовна, вы здесь кого-то этим испугаете? Вы не, я тебя отправлю, откуда ты пришла. Не огорчайся, у многих людей нет таланта. Ольга Викторовна, вы лучше расскажите, что вы предприняли для решения данной финансовой проблемы. Предприняла? Ну, коллекторшу послала с Эвереста нахер. Ну, что еще? Это решило вашу проблему? Ну, да, мне стало хорошо. Ольга Викторовна, вы сделайте так, чтобы было хорошо и вам, и вашим домочадцам. А нам всем очень хорошо. Инспекционная комиссия из Брянска соберутся, сядут на коровы и будут их прутиком погонять. Ольга Викторовна, давайте, давайте. А лучше давай на кукурузники, высылай мне инспекционную комиссию. У вас в Брянске есть кукурузники, а? Уклонение вам зафиксировано от слышь должности. Слышь меня, Верестка Херова. Ищите, что можно продать из имущества, да. Из для погашения задолженности. Ага, я сейчас пойду искать. Алло. Здравствуйте. Да, здрасте. Меня зовут Пухачева Олеся Олеговна, я разговариваю с Надеждой Ивановной. Да. Я звоню Москвы по вопросу задолженности банку «Ренессанс Кредит». Звонок из кредита «Стрессинан». Надежда Ивановна, собираетесь решать вопрос с оплатой долга? Я явно с вами это обсуждать не собираюсь. А придется обсуждать именно с вами. Да ты так думаешь, что придется. Ты поговоришь сама с собой и все. А вы не в состоянии пообщаться? Он пока меня кредитор о привлечении вас не уведомит, я с вами общаться не планирую. Значит, готовьтесь к личным встречам. Нет, всегда готова. Разговор неконструктивный? По всем адресам, что предоставлено. Не надоело один тот же скрипт читать? До свидания, Надежда Ивановна. Лучше прощай. Прочтите. Пугало. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью, ты делишь профессионал, меня зовут Арбия Ленина Эдуардовна, ведется запись разговора. Ольга Викторовна, а вы? Конечно. Алло. Конечно, я. Ольга Викторовна, у вас имеется задолженность перед микрофинансовой компанией, среди всех РУС. Сумма оплаты 26 460. Пусть имеется, я ее имею, как хочу. Кого вы имеете? Задолженность эту имею. Не она меня, а я ее. Вы микрозайм брали, у вас просрочка 60 дней. Почему не оплачиваете? Да пусть будет, она меня не беспокоит. Если вас не беспокоит, вы не собираетесь оплачивать? Нет, конечно. То есть вы отказываетесь от оплаты? Обязательно. Спасибо, до свидания. По морде получила, распишись.